Куда же вас отвезти? А вот хотя бы физический. Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник Цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке. Баронесса подошла к одной из дверей, и они заглянули в класс. Я очень занят, миледи. Найн-найн-найн. После. За партами сидели десятка-полтора мальчиков лет 11-12 в синих мундирах с золотой литерой «Е» на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами крутит какое-то стеклянное колесо. Сейчас, мои kleine Kinder, вы видите настоящий маленький радуга. Название радуга Бланка. Это я придумать, когда такой молодой, как вы. От странного колеса к столу, уставленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга-семицветка. Немножко сумасшедший, но настоящий гений. Боже! Это из гимнастического, скорее туда! Леди Эстер выбежала в коридор, Фандорин за ней. Вместе они ворвались в пустую светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был устлан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды. Стайка мачуганов лет 7-8 сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Распетрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет 30 в гимнастическом трико. У него были огненно-рыжие кудри, зеленые глаза и волевое сильно веснушчатое лицо. Ну-ну, милый, покажи ножку, не бойся. Я тебе больно не сделаю. Будь мужчина, потерпи. Упал с колец, миледи. Слабые руки. Боюсь, сломана лодыжка. Скажите, пожалуйста, господину Изюмову. Да-да-да-да, сейчас схожу за доктором. Миледи, поманив за собой Распетровича, быстро вышла из класса. Мальчики есть мальчики. Это был Джеральд Каннингем, моя правая рука, выпускник лондонского эстерната, блестящий педагог, возглавляет весь российский филиал. Минувшей осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге, теперь временно здесь, помогает мне наладить дело. Без него я как без рук. У двери с надписью «Врач» леди Эстер остановилась. Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать. Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое-то дело? Да, ничего важного, миледи. Я и в самом деле, как-нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще. Фандорин неловко поклонился и поспешно зашагал прочь. Ему было очень стыдно.